Время от времени в том или другом квартале поднималась суматоха. Это значило, что отыскали кого-нибудь из спрятавшихся. Тогда несчастного или избивало все население квартала, или приканчивала небольшая кучка соседних жителей. В зависимости от того, оказывалась ли жертва загнанной в какое-нибудь безвыходное место или могла спасаться бегством. В последнем случае бурная радость охватывала весь квартал, служивший местом действия. Католики не только не утихомирились от исчезновения своих врагов, но сделались еще кровожаднее. Казалось, что чем меньше оставалось гугенотов, тем больше ожесточались против них католики. Карл IX с самого начала пристрастился к охоте на несчастных гугенотов. Позже, когда охота такого рода стала для него лично недоступной, он с удовольствием прислушивался, как охотились другие. Однажды, возвращаясь с игры в лапту, любимого его занятия наравне с охотой, он зашел к матери в сопровождении своих придворных с сияющим лицом. «Матушка», — сказал он, целуя флорентийку, которая, заметив его радостное настроение, сейчас же постаралась разгадать его причину. «Матушка, хорошая новость! Смерть чертям, знаете что? Пресловутый труп адмирала, оказывается, не исчез, его нашли». «Вот как?» — произнесла Екатерина. «Да-да, ей-богу! Вы думали, как и я, что он достался на обед собакам? Совсем нет! Мой народ, мой добрый, хороший народ придумал шутку. Он вздернул адмирала на виселицу в Монфаконе. Сперва их пыл Гаспар вниз поверг, после чего был поднят он же вверх». «И что же?» — спросила Екатерина. «А то, милая мама», — ответил Карл IX, «что с тех пор, как я узнала о его смерти, мне очень захотелось повидать этого милягу. Погода отличная, все в цвету, воздух живительный, благоуханный, я себя чувствую здоровым, как никогда. Если вы хотите, мы сядем на лошадей и верхом проедемся на Монфакон». «Поехала бы с большой охотой, сын мой. Только я еще раньше назначила одно свидание, которое мне не хотелось бы откладывать. Кроме того, в гости к такому важному лицу, как адмирал, надо бы пригласить весь двор. Кстати, умеющим наблюдать, это даст повод для любопытных заключений. Увидим, кто поедет, а кто останется дома». «Ваша правда, мама. До завтра, так будет лучше. Итак, вы приглашаете своих, я своих. А лучше не будем приглашать никого. Мы только объявим о поездке. Таким образом, каждый будет свободен в своих действиях. До свидания, матушка. Пойду потрублю в рог. Карл, вы надорвете себя. Амбруаз Паре все время вам говорит об этом, и совершенно справедливо. Это очень вредное для вас занятие». «Вот так-так. Хорошо бы наверняка знать, что я умру только от этого. Я еще успел бы похоронить здесь всех, даже Анрио, хотя ему, по уверению Нострадамуса, предстоит наследовать нам всем». Екатерина нахмурилась. «Сын мой, не верьте тому, что очевидно невозможно, и берегите себя». «Я потрублю всего-навсего 2-3 фанфары, только для того, чтобы повеселить моих собак. Бедняги дохнут от скуки. Надо было натравить их на гугенотов, вот бы разгулялись». С этими словами Карл IX вышел из комнаты матери, прошел в оружейную, снял со стены рог и затрубил с такой силой, что самому Роланду впору. Трудно было понять, как это слабое болезненное тело и эти бледные губы могли производить такой могучий звук. Екатерина сказала правду сыну. Ее на самом деле ждало некое лицо. Через минуту после ухода Карла вошла одна из придворных дам и шепотом сказала что-то ей. Королева-мать улыбнулась, встала с места, поклонилась своим придворным и последовала за пришедшей дамой. Флорентиец Рене, с которым король Наварский в самый вечер святого Варфоломея обошелся так дипломатично, только что вошел в молельню Екатерины Медичи. «Ах, это вы, Рене, — сказала Екатерина, — я ждала вас с нетерпением». Рене поклонился. «Вы получили вчера мою записку?» «Имел честь, мадам». «Вы проверили заново, как я просила, гороскоп, составленный Руджиери, который точно совпадает с предсказанием Нострадамуса о том, что все три мои сына будут царствовать?» «За последние дни обстоятельства так переменились, Рене, что я подумала, ведь и судьба могла стать милостивее». «Мадам», — ответил Рене, отрицательно покачав головой, — «Ваше Величество хорошо знает, что обстоятельства не могут изменить судьбы. Наоборот, судьба направляет обстоятельства». «Но вы все-таки возобновили жертвоприношение, да?» «Да, мадам», — ответил Рене, — «повиноваться вам мой долг». «А каков результат?» «Мадам, все тот же». «Как? Черный ягненок все так же блеял три раза?» «Все так же, мадам». «Предзнаменование трех страшных смертей в моей семье», — прошептала Екатерина. «Увы», — произнес Рене. «Что еще?» «Еще, мадам, во внутренностях обнаружилось то странное смещение печени, которое мы наблюдали в первых ягнятах, то есть наклон в обратную сторону». «Смена династии, все то же, — шептала про себя Екатерина. «Однако, Рене, надо же бороться с этим!» Рене покачал головой. «Я уже сказал, вашему величеству властвует рок». «Ты так думаешь?» — спросила Екатерина. «Да, мадам». «А ты помнишь гороскоп Жанны д'Альбре?» «Да, мадам». «Напомни мне, я кое-что запамятовала». «Виве сонората», — сказал Рене. «Мориерис реформидато, регина амплификабере». «Как я понимаю, это значит, будешь жить в почете», а она, бедняжка, нуждалась. «Умрешь грозной, а мы над ней смеялись. Возвеличишься превыше королевы, а вот она умерла, и все ее величие покоится в гробнице, на которой мы даже позабыли написать ее имя». «Мадам, вы неверно передали. Вивис онората. Королева Наварская действительно пользовалась почетом. Всю свою жизнь она была окружена любовью своих детей и уважением своих сторонников. А так как она была бедной, то и любовь, и уважение были искренни». «Ну хорошо, я уступаю вам. Будешь жить в почете. Посмотрим, как вы объясните «умрешь грозной». «Как я объясню? Очень просто. Умрешь грозной». «Так что же, разве она перед смертью была грозной?» «Настолько грозной, мадам, что она не умерла бы, если б ваше величество так не боялись ее. Наконец, возвеличишься превыше королевы. Значит, приобретешь большее величие, чем имела, пока царствовала. И это тоже верно, мадам, потому что взамен мирского приходящего венца она, быть может, носит, как королева-мученица, венец небесный. А кроме того, кто знает, какое будущее уготовано ее роду на земле?» Екатерина была до крайности суеверна. Быть может, ее не так пугало постоянство одних и тех же предвещаний, как хладнокровие Рене. Но она никогда не смущалась неудачей, а смело преодолевала создавшееся положение. Поэтому и в данном случае она без всякого перехода, следуя только течению своих мыслей, вдруг задала Рене вопрос. «Пришла ли парфюмерия из Италии?» «Да, мадам». «Вы мне пришлете в шкатулке набор косметик». «Каких?» «Последних. Ну, тех». Екатерина остановилась. «Тех, которые особенно любила королева Наварская?» — спросил Рене. «Именно. Подготовлять их вам не требуется, не правда ли? Ваше Величество теперь сведущи в этом так же, как и я. Ты думаешь, как бы то ни было, они хорошо действуют. Ваше Величество больше ничего не имеет мне сказать?» — спросил парфюмер. «Нет-нет», — задумчиво ответила Екатерина, — «кажется, нет. Во всяком случае, если при жертвоприношениях окажется что-нибудь новое, извести меня. Кстати, давайте оставим ягнят и попробуем кур. К сожалению, мадам, я очень опасаюсь, что, изменив жертвы, мы ничего не изменим в предсказаниях. Делай, что тебе говорят». Рене откланялся и вышел.